Глава 9. На последнем совете. На утро по светлому небу плыли высокие легкие облака, веял западный ветер. Леголас и Гимли встали рано и отпросились в город повидаться с Мерри и Пином. «Спасибо, хоть они живы», — проворчал Гимли. «А то все-таки обидно было бы. Ну и набегались же мы по их милости». Эльф и гном рука об руку вошли в Минастирит. И встречные дивились таким невиданным и непохожим спутникам. Прекраснолицый легконогий Леголас звонко распевал утреннюю эльфийскую песню. А Гимли чинно вышагивал, поглаживая бороду и озираясь. «Вот здесь недурная кладка, и камень хорош», — говорил он, разглядывая стены. «А там, вон, никуда не годится, и улицы проложены без понятия. Когда Арагорн взойдет на престол, пришлем ему сюда наших подгорных каменщиков, и они так ему отделают город, что любо-дорого будет посмотреть». «Садов им здесь не хватает», — заметил Леголас. «Что ж так? Один голый камень, а живой зелени почти нету. Если Арагорн взойдет на престол, наши лесные эльфы насадят здесь вечно зеленые деревья и разведут певчих птиц». Наконец они явились к князю Имраилю, и Леголас, взглянув на него, низко поклонился, ибо распознал в нем потомка эльфов. «Привет тебе, господин», — сказал он. — Давным-давно покинула Нимрадель Лориенские леса, однако же, как я вижу, не все, кто был с нею, уплыли на запад из Амродской гавани. — Да, многие остались, если верить нашим преданиям, — сказал князь. — Но с незапамятных времен не забредали сюда наши дивные сородичи. Глазам не верю, эльф в Минастирите, в годину войны и бедствий. Что тебя сюда привело? «Я один из тех девяти, что вышли из Имладриса во главе с Митрандером», — сказал Леголас. «А это гном, мой друг. Мы приплыли с государем Арагорном. Нам хотелось бы видеть наших друзей и спутников, Мериадока и Перегрина. Говорят они, на твоем попечении». «Да, вы их найдете в палатах врачевания. Я сам вас туда провожу», — сказал Имраиль. «Лучше дай нам провожатого, господин», — сказал Леголас. «Ибо Арагорн просил передать тебе, что он более не хочет появляться в городе, однако вам нужно безотлагательно держать военный совет, и он призывает тебя вместе с Эумером Ристанийским к себе в шатер. Митрандер уже там». «Мы не промедлим», — сказал Имраиль, и они учтиво раскланялись. «Величавый государь и доблестный военачальник», — сказал Леголас гному. — Если и теперь, во времена увядания, есть в Гондоре такие правители, то каков же был Гондор во славе своей? — Да, древние строения добротнее, — сказал Гимли. — Так и все дела людские. Весной им мешает мороз, летом засуха, и обещанное никогда не сбывается. — Зато возревает нежданный посев, — возразил Леголас. Из праха и тлена внезапно вздымается свежая поросль там, где ее и не чаяли. Нет, Гимли, людские свершения долговечнее наших. «И, однако, несбыточны людские мечтания», — заметил гном. «На это эльфы ответа не знают», — сказал Леголас. Посланец князя отвел их в палаты врачевания. Они нашли своих друзей в саду, и отрадна была их встреча. Они гуляли и беседовали, наслаждаясь недолгим отдыхом и ясным покоем ветренного утра. Когда Мэри притомился, они устроились на стене, к которой примыкала больничная роща. Широкий Андуин, блистая под солнцем, катил свои волны к югу и терялся даже от острого взора Леголаса в зеленоватой дымке, застилавшей широкие долины Лебенина и южной Итилии. И Леголас умолк, вглядываясь в солнечную даль. Он увидел над рекою стаю белых птиц и воскликнул: «Смотрите, чайки! Далеко же они залетели! Они изумляют меня и тревожат мне сердце. Впервые я их увидел и услышал в Пеларгире, во время битвы за корабли. Они вились над нами и кричали. И я тогда замер, забыв о сражении, ибо их протяжные крики были вестями с моря. Море, увы, я так и не видел, но у всякого эльфа дремлет в душе тоска по морю, и опасно ее пробуждать. И из-за чаек я теперь не узнаю покоя под сенью буков и вязов». «Скажешь тоже», — возразил Гимли, — «и в Средиземье глазам раздули, а дело — непочатый край. Если все эльфы подтянутся к гаваням, поскушнеет жизнь у тех, кому уезжать некуда». «Ужас, как станет скучно», — сказал Мэри. «Нет уж, Леголас, ты держись подальше от гавани. И людям вы нужны, и нам тоже. Да что говорить, нужны и гномам. Умным, конечно, вроде Гимли. И всегда будете нужны, если только все не погибнут. А теперь я надеюсь, что нет. Хотя, похоже, это были еще цветочки, а ягодки впереди. Что-то конца не видно проклятой войне». «Да не каркай ты!» — воскликнул Пин. «Солнце, как видишь, на небе, и денек-другой мы еще пробудем вместе. Меня вот любопытство разбирает. Ну-ка, Гимли, вы уже 100 раз за утро успели помянуть про свой поход с бродяжником, а толком ничего не рассказали». «Солнце-то солнцем», — сказал Гимли. «Да лучше бы, наверное, и не вспоминать об этом походе, не ворошить темноту. Знал бы я, как оно будет, нипочем и близко не подошел бы к стезе мертвецов». «К стезе мертвецов?» — переспросил Пин. «Арагорн про нее обмолвился, а я думаю, о чем это он? Так что, развяжешь язык?» «Очень уж не хочется», — сказал Гимли. «Тем более, что на этой стезе я опозорился. Я, Гимли, сын Глоина, мнил себя выносливее всякого человека, а под землей отважнее всякого эльфа. Оказалось, что мнил понапрасну. Я осилил путь лишь по воле Арагорна». «И из любви к нему», — добавил Леголас. «Его все любят, каждый на свой лад. Ледяная мустангримская дева и та полюбила. Мы покинули Дунхерк, Мэри, в предрассветный час накануне вашего прибытия, и народ там был в таком страхе, что никто нас и не провожал, кроме царевны Эовен. Как она? Выздоравливает? Печальные были проводы, я очень огорчился». «Увы», — сказал Гимли, — «а я никого от страха не замечал. Нет, не стану я про все это рассказывать». И он замолк, точно воды в рот набрал. Но Пин и Мэри не отставали, и, наконец, Леголас молвил: «Так и быть, давайте уж я расскажу. Мне вспоминать не страшно, ничуть не испугали меня человеческие призраки, напротив, они показались мне жалкими и бессильными». И он коротко поведал им о зачарованной пещерной дороге, о сборище теней у горы Эрек и о переходе длиной в 93 лиги до Пеларгира на Андуине. «Четверо с лишним суток ехали мы от Черного Камня», — сказал он. «И поверите ли, чем гуще чернела тьма, насланная из Мордор, тем больше я проникался надеждой, ибо в этом сумраке призрачное воинство словно окрепло и стало куда ужаснее с виду. Воинство мчалось за нами, и пешие не отставали от конных. Ни звука не было слышно, лишь мерцали тысячи глаз. На Ламедонском Нагорье они нас нагнали, окружили как бы холодным облаком и пролетели бы мимо, но Арагорн их остановил и велел им следовать позади. Даже привидения повинуются ему, — подумал я. Что ж, может, статься, они и сослужат нам службу. Лишь в первый день рассвело, потом уж рассветов не было. Мы пересекли Кирилл и Ренгло, и на третий день подъехали к Лингиру, за устьем Гилраина. Там ламедонцы отбивались от свирепых пиратов и южан, приплывших вверх по реке. но и защитники города, и враги все побросали оружие и разбежались, крича, что на них напал сам король мертвецов. Один только Анабор, правитель Ламедона, сохранил мужество и предстал перед Арагорном, а тот велел ему собрать ополчение и следовать за нами, не страшась серого воинства. «Наследник Исилдура зовет вас к оружию», — сказал он. «И мы пересекли Гилраин, рассеивая полчища союзников Мордора. Наконец решено было передохнуть». Однако вскоре Арагорн вскочил на ноги с возгласом: «Вставайте, Минас Тирит уже осажден, боюсь, он падет, если мы не поспеем на выручку». И мы сели на коней среди ночи и во весь опор помчались по Лебенинской равнине. Леголас прервался, вздохнул и, обратив взгляд к югу, тихо запел. «Живым серебром струятся Келос и Эруи в зеленых лугах Лебенина. Высокие травы колышутся, ветром повеяло с моря, и колеблются белые лилии колокольчиками золотыми, звенят, звенят на рассвете Меллос и Альферин в зеленых лугах Лебенина, если ветром повеяло с моря». В наших песнях эти луга всегда зеленеют. Но тогда они виделись пустошью, серой пустошью под черными небесами. И по этим широким лугам, топча траву и цветы, мы день и ночь гнали врагов до самого устья великой реки. Там я почуял, что мы совсем близко от моря. Перед нами простерлась темная водная гладь, и стаи морских птиц оглашали кликами берега.